На Новоозерскую базу отдыха, где поменялись телами впервые, я и Ярослав поехали после пары. Сначала Зарецкий долго и нудно допытывал у меня, как я написала контрольную, затем также долго ныл, что боится за свою машинку в моих руках, затем изволил сердиться на все подряд, потом захотел есть, и мы остановились у придорожного кафе. Я, как назло, тоже проголодалась. Подобные дорожные заведения внушали мне серьезные опасения, мало ли сколько болезнетворных бактерий может оказаться в одном пирожке, и я ограничилась шоколадкой и бутылкой воды. И когда сказала о возможном расстройстве желудка Зарецкому и поведала, что мой организм не особенно любит жирное, он, не желая страдать, выбросил два сочных беляша в близлежащую урну по дороге к машине. «Ты с ума сошел?» — опешила я. «Они же денег стоят!» «Надо было раньше меня предупредить. Я не собираюсь в твоем тельце бегать по кустам всю дорогу», — заявил он и тоже пошел за шоколадкой. Одной ограничиться Ярик не смог и принес сразу пять. А еще пачку арахиса, чипсы, семечки и леденец на палочке. «Не смей жрать столько сладкого», — предупредила я его. «Сколько захочу, столько и съем», — отрезал он. Пришлось забирать часть вкусняшек при помощи грубой физической силы. Зарецкий стал еще более кислым. И в отместку не разрешил мне взять леденец. Мол, это будет смотреться ужасно. Парни не должны тянуть в рот всякую ерунду. «А девушки?» — спросила я. Яр только лишь усмехнулся, заставив меня вскипеть. До того, как мы доехали до места назначения, мы успели несколько раз повздорить и помириться. Джульетту на базе отдыха мы вновь не нашли. Нам вежливо объяснили, что хозяйки все еще нет. А когда мы захотели снять на сутки один из коттеджей, нам мягко отказали, сославшись на то, что все забронировано. На вопрос «кем» не ответили и мягко попросили покинуть территорию, что мы нехотя и сделали. Домой мы вернулись уставшие и почти отчаявшиеся. «Опять ты?» — только и сказал Дан, увидев меня. Я кивнула. «Он будет с нами жить», — заявил Зарецкий. «Только маме позвонить не забудь и скажи, что все хорошо». «Я там ужин приготовил. Пойдемте, что ли?» — только и вздохнул друг. За ужином Ярослав начал демонстративно выковыривать из жареного картофеля лук. «Ты чего?» — потрясенно спросил Дан. Я подобных фокусов никогда не выкидывала. «Не люблю лук», — с отвращением сказал Зарецкий, осматривая каждый кусочек. «И давно?» — полюбопытствовал друг жуя. «Недавно», — почуяв неладное, выдохнул Яр. «Ешь, что дают», — строго сказала я. «Даниил старался». Друг лишь промычал что-то удивленное. Организм Зарецкого, как назло, подготовил мне еще один сюрприз. Не знаю, как работали его вкусовые рецепторы, но стоило мне почувствовать во рту жареный лук, как захотелось его выплюнуть. Казалось, что я ем нечто скользкое и омерзительное. Я с трудом проглотила картофель и залпом выпила стакан воды. «А с тобой что?» — удивился Дан. «Да так», — проговорила я тихо, ненавидя улыбающегося Зарецкого. И принялась, как и он, вылавливать из тарелки лук. «Господи, я... так даже в детстве не делала. Ела, что дают. Я даже манную кашу ела». «Вы издеваетесь?» — потрясенно спросил Дан. «Если я так плохо готовлю, готовьте блин сами». «Все вкусно», — поспешила заверить я друга, не желая, чтобы он обиделся. «Просто лук... он не полезен». «Это с каких пор лук вредным стал?» — озадачился Даниил. «Я про него статью в интернете читал. Ученые провели исследование и выяснили, что лук плохо влияет на мозговую деятельность». Снова стала врать я. Дан слушал меня с таким выражением лица, будто полагал, что с моей мозговой деятельностью не очень и без лука. Посуду вызвалась мыть я, и когда Даниил ушел, я повернулась к смеющемуся непонятно над чем Зарецкому. Смех у него, правда, был нервным. «Ну, какие продукты ты еще не ешь?» — спросила я у него злобно. «Рыба, лук. Что еще?» «Свеклу?» — я закатила глаза. «Чем она-то не угодила?» «Просто ненавижу ее. А ты что не ешь?» «Все ем», — отрезала я. «И не такими огромными порциями». Справившись с посудой, я отправила Зарецкого в свою комнату, велев сидеть тихо, а сама, вздыхая, закинула свои и его грязные вещи в стиральную машинку. Мою гордость, которую я взяла в кредит. «А что ты делаешь?» — ошалело спросил Дан, увидев, что я достаю из машинки свою одежду. «Стираю», — ответила я глупо. «Настины вещи?» — поползли у него на лоб глаза. «Я люблю стирать», — выдавила я улыбку. «Пусть Настенька отдохнет, у нее много работы». Дан почесал затылок и ушел в свою комнату. В этот раз спать мы легли рано. Сказывалась бессонная ночь. Енот со всеми удобствами разлегся на моей кровати, а я притащила матрас к себе в комнату и легла рядом. Хоть спать было и неудобно, вырубилась я быстро. И сны мне снились нехорошие, яркие и реалистичные. Сначала я играла в футбол с мальчишками, потом бежала по темным пустым дворам, куда-то опаздывая, и, наконец, остановилась у высокого дома рядом с мигающим фонарем. На земле передо мной лежало чье-то тело, из-под которого текла кровь. Я остолбенела. Замерла не в силах ни убежать, ни вскрикнуть. А крови становилось все больше и больше. Она растеклась все сильнее и уже подступала к моим ногам. Я боялась, что кровь коснется кроссовок, но меня вдруг резко схватили за локоть и выдернули. Казалось, я полетела в темное непроглядное небо с белесыми лохмотьями туч, за которыми пряталась луна. А после упала на безжизненную голую землю. Я вскочила на ноги и, повинуясь инстинкту, помчалась прочь, слыша топот множества ног и цокот когтей. Кто-то мчался за мной, и их было много. Я не знаю, кем они были, оглянуться боялась. Я мчалась, что из сил, к лесу, виднеющемуся впереди, и добежала до него прежде, чем меня догнали. В голове испуганно билась мысль, что я должна спрятаться, иначе мне будет плохо. «Дуб!» — прошелестел знакомый голос в голове. И я увидела среди черных колючих елей дубовые листья. Добежав до дуба, могучего и огромного, я увидела в его стволе дупло. И, царапая кожу на руках, забралась в него. В самый последний момент. Тотчас дуб прикрыл меня своими листьями, пряча от множества алеющих в темноте глаз. Меня искали и не могли найти. Меня звали десятки голосов. «Ярослав! Ярослав! Ярослав!» Кричали, рычали и визжали те, кто гнался за мной. А я сидела, сжавшись в тесном дупле, боясь дышать. «Мы найдем тебя! Мы найдем тебя! Мы заберем тебя!» — доносилось со всех сторон. А потом вдруг я услышала голос Полины. «Ярослав, выйди», — говорила она. «Пожалуйста, выйди ко мне. Ярослав, я люблю тебя». Я боялась, что она услышит стук моего сердца. «Ты ведь тоже любишь меня?» — продолжала Полина. Мне оставалось лишь просить защиты у высших сил и уповать на спасение, как на чудо. «Пожалуйста, выйди. Ты должен быть моим, а я твоей, понимаешь?» Ее голос становился все тише и тише. Полина уходила. И те, кто звал меня, уходили следом за ней. Когда я выдохнула, решив, что все позади, что они оставили меня в покое, кто-то вдруг стал раздирать ветви дуба, орудуя ножом. И через мгновение передо мной появилось бледное лицо смутно знакомой женщины с темными короткими волосами. «Я хозяйка магической лавки». Она протянула ко мне руку, и я закричала от ужаса. И проснулась от собственного крика. Передо мной было испуганное лицо Ярослава. «Ты чего?» — спросил он. Я тяжело дышала, пытаясь прийти в себя. «Ты в порядке, Настя? Отвечай!» «Что случилось?» — тихо спросила я, чувствуя головокружение, слабость и тошноту. Но все равно поднялась и села. «Ты кричала во сне. Приснилось что-то?» «Не знаю. Мне плохо», — сказала я. «Жарко». Яр прижал ладонь к моему лбу и удивленно сказал: «Ты горячая. Что с тобой?» — заволновался он. «Ты решила заболеть в моем теле?» «Нет, просто...» Я не смогла закончить предложение, внезапно замолчала, вспоминая сон. «Полина что-то делает». «А?» — не сразу понял Ярослав. «Полина что-то хочет сделать с тобой. Вернее, со мной», — зашептала я. «Я видела ее во сне. Они бежали за мной, они ищут меня. Мне страшно». Я закрыла руками рот, боясь, что расплачусь и буду некрасиво кривить губы. Ярослав вдруг обнял меня. «Тише, тише, успокойся. Все хорошо. Она ничего не сделает», — заговорил он, гладя меня по спине. Возможно, это был сон во сне или галлюцинация, но мне казалось, что мы вновь находимся в своих телах и обнимаем друг друга, пытаясь найти тепло и что-то давно забытое, но такое знакомое и родное, отчего захватывает дух. «Кольца светятся», — прошептал Ярослав, отстраняясь, но переплетя пальцы наших рук. От колец исходил мягкий свет. Казалось, что на наших пальцах не серебро, а сверкающие полоски горизонта с заходящим серебряным солнцем. Точно таким же был браслет на руке Насти. «Мы тебя защитим, хозяйка», — ласково шептали одни травы. Браслет нагрелся. «Даже без тайных слов защитим, как можем. Только будет колдовство сильнее. Скажи тайные слова, иначе не пробудятся наши силы». «Мы тебя защитим, хозяин», — шептали другие. «Только и ты узнай тайное слово, и будем служить тебе верой и правдой». «Что это?» — без страха шепнул Ярослав. «Они разговаривают с нами. Кольца и браслет». Я не сомневалась в этом ни капли. «Разве это может быть?» «Не знаю». Он погладил меня по волосам, а я улыбнулась. Заснули мы в одной постели, лежа друг к другу лицом. В этот раз мне снились совсем другие сны, наполненные нежностью и непонятной чувственностью. Я и Ярослав в старинных одеждах сидели на берегу синей реки рядом с трещащим костром. Небо вокруг кружилось, облака танцевали, пламя искрилось, вздымаясь кверху. А мы смеялись и целовались, не замечая ничего вокруг. В каждом прикосновении была нежность, в каждом вздохе — любовь. И искры сверкали так ярко и высоко, что казались падающими звездами. Последнее, что я помнила, моя спина коснулась земли, а губы Ярослава накрыли мои. Проснулась я рано утром вместе с рассветом. Сегодня золотисто-красным, неистовым, и сразу поняла, что все еще нахожусь в теле Ярослава. Сам Зарецкий сладко спал рядом, трогательно подложив ладошки по щеку. Я вздохнула и поправила сползшее с его обнаженного плеча одеяло. Было прохладно из-за слегка приоткрытого окна. Я чувствовала себя странно. Нет, голова больше не кружилась и не пылала жаром, как ночью. Я даже порядком озябла во время сна. Зато в теле появились крайне необычные ощущения, которые накрывали ее мягкими теплыми волнами снизу вверх, заставляя напрягаться мышцы пресса. Кроме того, сердце стало биться чуть чаще, и дыхание стало более глубоким. Тотчас вспомнились обрывки сна, где я целовалась с Зарецким, и ощущения заиграли новыми красками, более яркими и болезненными, заставляя меня от неожиданности прикусить губу. Заподозрив неладное, я села, откинула от себя одеяло, опустила взгляд вниз и простонала. «Только не это! Нет! Нет, нет! Утренний сюрприз! Я так этого боялась! Идиотское мужское тело! Извращенец Зарецкий!» Я глубоко выдохнула, чтобы не заорать, и запрокинула голову назад, опираясь на вытянутые руки. «Что теперь делать? Может быть, посмотреть в интернете, как в таких случаях поступают мужчины?» «Успокойся, Настя. Это просто физиология, не более. Ты справишься». Хотелось рыдать и орать одновременно. Но все, что я смогла, это лишь стукнуть кулаком по постели. Непонятное желание не пропадало, лишь усиливалось. Рука инстинктивно дернулась вниз, но я тотчас вернула ее на место. Громко и отчетливо сказала я. «Ты чего?» — проснулся Зарецкий. Голос его был хриплым после сна, а глаза непонимающими. Я молча вытянула руку вперед и опустила указательный палец вниз, гневно смотря в окошко и понимая, что силой воли это странное чувство, плавно нарастающее все сильнее и сильнее, не убрать. Нужны другие способы. Зарецкий сразу все понял. Он то ли смутился, то ли развеселился, то ли и то, и другое вместе. «А, ты только не переживай!» Как-то глупо улыбнулся Яр, садясь рядом. Взлохмаченные волосы рассыпались по плечам и спине. Опять его расчесывать. «Я тебя ненавижу», — прошептала я, пытаясь сконцентрироваться на странных чужих ощущениях. Нельзя сказать, что они были неприятными, но это ужасно смущало. И его понимающий взгляд тоже. Это было слишком личное. «Да ладно тебе, Курощуповна. Просто солнышко встает и...» «В общем, весь мир встает», — нес какую-то чушь Ярослав, все так же криво улыбаясь. «Но ничего, ты переживешь. Да? Я тебе скажу, что нужно сделать. Это прикольно, кстати». В его голосе звучала непонятная гордость, а я лишь мысленно простонала. «И нормально. У любого парня спроси», — пожал он плечами. «Просто физиология, как ты любишь повторять. Не надо из меня непонятно кого из своих мыслей делать». «Я не делаю», — проскрипела я. «У тебя такое лицо, как у ребенка, которому про тычинки и пестики рассказывают», — назидательно сказал Зарецкий. «У тебя, можно подумать, такого не бывает». «Или...» Он осекся и изумленно на меня взглянул. «Слушай, а ты что, никогда...» «Хватит задавать мне тупые вопросы», — сквозь зубы велела я, перебивая его. «Просто скажи, как от этого избавиться?» На его лице появилось задумчивое выражение. «Есть несколько способов». Он встал, перешагнул через меня и сел на край дивана, улыбаясь широко-широко, как базарный дурачок. Каким бы он ни хотел казаться крутым, эта тема изрядно смущала и его. «Первый — естественный. Нужно найти девушку и...» «Мне это не подходит», — отрезала я. «Хозяин-барин», — пожал плечами Зарецкий, наблюдая за просыпающимся солнцем. И тотчас спохватился. «Хотя верно, не подходит. Где ты сейчас девушку возьмешь? А ко мне не смей лезть». Этот клоун закрыл грудь руками крест-накрест, делая вид, что негодует, и заявил тонким голоском. «Не для тебя моя роза в саду цвела». «Я сейчас твою розу с корнями вырву», — кровожадно пообещала я. «Дальше!» «Способ номер два — помочь себе. Но, судя по твоим вытаращенным глазам, делать ты этого не будешь», — почти огорчился Зарецкий. «И третий способ — постоять под холодным душем. И само пройдет через минут 20. Но вообще-то, если постоянно так стоять, то это для здоровья вредно», — забеспокоился Зарецкий. «Душ? Отлично. Пойду в душ. Нужно переключить мысли на что-то иное, и все пройдет. Я справлюсь». С этими мыслями я встала и дошла до двери. Тело моментально отреагировало на движение. «И часто у тебя это?» — спросила я. «Как ты вообще ходишь?» «Отлично. Давай соберись, ты же мужик», — подбодрил меня Ярослав. «Ты сможешь, Настенька. Душ поможет», — говорила светлая сторона. «Можно было бы и поэкспериментировать», — недовольно заявила темная сторона. Я вышла из комнаты, закинув на плечо полотенце. И по пути, конечно же, кто бы мог сомневаться, встретила сонного Дана. Он как-то сразу понял, что со мной не так, и выразительно приподнял одну бровь, когда я попыталась закрыться полотенцем. Наверное, у него на языке вертелось множество вопросов, но я юркнула в ванную комнату и уже через минуту стоически терпела прохладные струи душа, чувствуя, как горят щеки. А потом прислонилась к стене и решила, нужно просто принять себя. Из душа я вышла не скоро, долго стояла под водой, уже горячей, а потом тщательно мыла волосы и прошла щеткой для душа по всему телу. Не то чтобы оно мне не нравилось, фигура у Ярослава была что надо, но я все еще испытывала странное смущение, будто за мной кто-то подглядывал. «Я останусь с собой, даже если у меня другое тело», — сказала я сама себе, глядя на свое отражение сквозь запотевшее зеркало, а потом провела по нему ладонью. Из ванной комнаты я вышла, благоухая свежестью и персиковым вареньем. Так значилось на упаковке геля для душа. Зарецкий уже караулил меня под дверью. «Ну что?» — спросил он. Принюхался, уловил сладкий аромат персика и поморщился, будто я принимала душ с помоями. «Все в порядке», — ответила я. «Понравилось?» Я высокомерно на него взглянула, отодвинула плечом и направилась в свою комнату. А Ярослав скакал рядом, как обезьяна, и радостно что-то верещал. «Выйди вон», — попросила я его устало, — «переоденусь». Это мое тело, что я там не видел», — фыркнул он и остался в комнате, милостиво решив не смущать и не смотреть в мою сторону. Я привела себя в порядок и заставила его отправиться в ванную, заявив, что он обязан вымыть голову. Он вымыл тем самым персиковым гелем для душа, отчего волосы запутались и стали суше. Пришлось отправлять его в ванную повторно, пока Дан не видел всего этого цирка. Во второй раз с мытьем головы Зарецкий справился почти нормально. Только перепутал бальзам и маску, но я и это считала прогрессом. Потом я долго расчесывала его, усадив на стул, а он вертелся и ныл, что я делаю ему больно. И даже предложил обрезать волосы, мол, они мешаются. «Не смей портить мою внешность!» Слегка сжала я его подбородок, пристально изучая лицо и состояние кожи. «Короткие волосы удобнее!» «А длинные зато больше нравятся мужчинам», — сказала я, потянувшись к огуречному тонику и ватным дискам. «Не всем, конечно, но вообще ты права», — внезапно согласился со мной Ярослав. «Брить ноги мне, может быть, тоже неудобно», — продолжала я, протирая его лицо. «А приходится. Кстати, ноги». Я присела и провела пальцами по ноге Яра. «Все нормально», — заверил меня Зарецкий, прежде чем я почувствовала гладкость кожи. «Я проверял». «Что ты еще проверял?» — спросила я деланно спокойно. «Все проверял. Не беспокойся, Настенька, у тебя...» Тут он понял, что выдал себя и замолчал. «Ты продолжай, не стесняйся», — ласково проговорила я. Ярослав заерзал на стуле. «Это было неосознанно. У меня было много слов про его неосознанность, но в это время на кухню зашел Даниил. Пришлось сделать вид, что тоником я протираю лицо себе. А потом, время от времени грозно поглядывая на Зарецкого, я готовила завтрак. Ничего сложного. Гренки, овсяная каша, свежесваренный кофе. Кашу Яр есть сначала отказался. Поковырялся ложкой в тарелке, а потом вдруг распробовал. Вообще-то я кашу любила. Вернее, мое тело любило ее и несколько раз в неделю получала на завтрак. А вот тело Зарецкого кашу не воспринимало. Она казалась склизкими противными комками, липнущими к языку. Я назло этому самому телу запихала в рот несколько ложек, проглотила их и... И меня затошнило. Пришлось есть гренки и печенье, которыми это прожорливое тело не наелось. Оно хотело мяса, хорошей прожарки, со специями, соусом. И курить. Хотя к сигаретам тянуло куда меньше, чем раньше. Спровадив Дана, мы с Зарецким вновь остались наедине. Он заявил, что в университет сегодня ехать не надо, а я, все так же притворяясь больной, отправила в газету статью. А ведь в пятницу я обязательно должна вести лекцию у юристов. «Ты помнишь, что произошло вчера?» — спросила я устало у Зарецкого, усевшегося с ногами на диван. «Помню», — кивнул он. «Оказалось, что мы видели один сон на двоих. Это и очаровывало, и пугало, и давало ключи к тайне нашего обмена. Нужно сказать какие-то тайные слова и все вернутся на свои места. Но что за слова, мы не знали». «Откуда ты взяла браслет?» — спросил Ярослав, вспомнив, как тот светился в нашем общем сне. «Подарил дядя», — ошеломленно ответила я, чувствуя себя крайне странно. «Твой дядя случайно не маг?» Усмехнулся он, первым вставая с кровати. «Случайно нет», — покачала я головой. Прагматичный до мозга костей дядя Тим не верил ни во что, кроме самого себя. По крайней мере, мне так казалось. И он, и отец были людьми, которые на первое место ставили логику. «Тогда почему твой браслет не снимается так же, как и кольца?» — спросил Ярослав. «Что?» — ошеломленно спросила я. И вдруг поняла, что за все это время ни разу, ни единого разу не пыталась снять подарок дяди с запястья. «Как же это может быть?» «Спроси у своего дяди, что это за браслет», — посоветовал Ярослав, вертя украшение. «Это все очень подозрительно. Кстати, вчера ночью он был горячим и сиял так же, как кольца. И не снимается. Украшения должны сниматься». Я в нерешительности взяла телефон и задумалась. Вполне возможно, что браслет тоже был со своим секретом, однако еще более возможным было то, что на фоне магии мы с Зарецким стали сходить с ума. Представляю лицо дяди Тима, когда я заявлюсь к нему и спрошу, А ты случайно подарил мне не магический браслет, милый дядюшка? Тут в голове у меня что-то щелкнуло, и я вспомнила, что Карл знаком с Тимофеем. И с Ириной. Я видела их вместе. К тому же Карл был с нами в ту ночь, когда мы поменялись телами. По словам Ярослава, ночью он пошел в лес, чтобы провести какой-то ритуал. По коже рук пробежали мурашки. Возможно, за всем этим действительно стоит Карл? Нет, быть этого не может. Нужно встретиться с дядей Тимом, раз не получается увидеться с Джульеттой. И с Ириной. Нам нужно делать хотя бы что-то, иначе мы навсегда застрянем в телах друг друга. И я спешно вручила телефон Зарецкому. Сейчас ты позвонишь Юрке и попросишь его достать номер телефона дяди Тима. «Дядю ты видел на вручении премии Вериора Верес позапрошлой зимой», — вспомнилось мне. «А, тот старпёр? Помню его, помню. А кто такой Юрка? Внеочередной дружок?» — осведомился Ярослав. «Двоюродный брат», — поморщилась я. «Странно, что ты не знаешь номер телефона своего родного дяди». «Я и номер телефона отца не знаю», — усмехнулась я. «А матери?» — удивленно спросил парень. «У меня есть только мачеха», — жестко сказала я, видя, как в глазах Ярослава меняется выражение, только я не разгадала его. «И номер ее телефона мне без надобности». «Это та крыса с дороги», — вдруг вспомнилось ему, как позапрошлой зимой мы повстречали Риту на загородной трассе. Ярослав не дал ей ударить меня, перехватив ее руку. «Она больше не приставала к тебе?» Зарецкий хмурился. А я лишь улыбнулась, почувствовав, что на сердце почему-то становится теплее. «Мы больше не виделись». И поспешила изменить тему разговора. «Так, я звоню брату. Не ляпни ничего лишнего, понял?» Зарецкий кивнул. Несколько длинных гудков, и трубку подняли. «Слушаю», — на английском сказал Юрка сонным голосом. Он все еще жил в Лос-Анджелесе и, подозреваю, все так же ловко дурил свою мать, развлекаясь и соря деньгами направо и налево. «Привет, Юра», — сказал подозрительно тонким голоском Яр, явно волнуясь. «Привет, Настенка», — зевнул брат. «Я тебе, конечно, рад, но я сплю. Давай я тебе перезвоню через пару часиков». «Это срочно», — пискнул Ярослав. «Что такое?» — насторожился Юрка. «Скажи номер дяди Тимофея», — попросил Зарецкий. Брат явно изумился. «Ну и просьба. Зачем?» «Соскучилась», — брякнул Яр. Я покрутила пальцем у виска. Слава богу, двоюродный брат принял это за шутку и рассмеялся. «У меня нет его телефона. Надо спрашивать у маман. Тебе прям срочно-срочно надо?» С надеждой, что я откажусь, спросил Юрка. «Очень», — с придыханием подтвердил Зарецкий. «Тогда подожди, сейчас у матери узнаю и перезвоню». На этом, недовольный тем, что его разбудили, Юрка бросил трубку. «Какой-то брат у тебя невежливый», — заявил Яр. «Поверь, по сравнению с остальными, он просто ангел. Единственный, кто общается со мной», — хмыкнула я. Хоть мы и не виделись с того славного момента, как я закончила школу, но изредка перезванивались. «В смысле единственный?» — изумился Ярослав. «А остальные?» «А для остальных я мертва», — улыбнулась я через силу. «Мне были неприятны воспоминания». Они казались выцветшими, черно-белыми, но все еще имели свою силу. Семья Реутовых не хотела отпускать меня. Зарецкий нахмурился. «Вы поссорились?» «Нет. Просто в их семье я всегда была нежеланным ребенком. Думаю, все вздохнули спокойно, когда я ушла», — ответила я. Голос был спокойным, а вот на душе стало неприятно. Почему-то вспомнилась мама Ярослава. С теплым взглядом и добрыми руками, и внезапно стало беспричинно грустно. Две женщины с одинаковым именем и совершенно разные. Хотя к Яне и Олесе Рита относилась с любовью. Ненавидела она лишь меня, как и полагается злой мачехе. «Куда ты ушла? Как? Что делала?» — засыпал меня вопросами Ярослав. Собрала вещи, взяла документы и уехала. Продала кое-какие драгоценности, которые у меня были. Хотела поступить на журфак в Питере, но провалилась. Зато поступила здесь. Мне дали общежитие, я получала стипендию. Я не стала говорить, как было тяжело по первости, особенно до того, как в моей жизни появились друзья и Матильда. Просто поделилась с ним кое-какими событиями из прошлого, чтобы он был в курсе о моей жизни. «И твой отец так просто тебя отпустил?» Никак не мог поверить Яр. «Если бы я ушел из семьи, мой нашел бы меня из-под земли и закопал бы». «Ты же ушел?» — пожала плечами я. «И он все еще не нашел тебя». «Для родителей я ушел не насовсем, а пожить к девушке», — покачал головой Ярослав. «И представляю, как предок зол. Неужели твой отец ни разу не позвонил тебе?» «Нет». «И совсем не помогал?» «Не помогал». «Как?» — изумился Ярослав. «А как ты живешь?» «Что значит «как»?» — удивленно спросила я. «Где брала деньги?» «У меня была повышенная стипендия, и я подрабатывала. Я даже растерялась от его слов и напора». Ярослав тоже растерялся, такая картинка мира была ему незнакома. И почему-то стал сердиться. Я видела это по его глазам. «Я помню, ты говорила про него. Угол падения равен углу отражения». Вспомнил он мои слова, сказанные в порыве, о чем я потом жалела. Я никогда никому не говорила этого раньше, и было почти так же неловко, как сегодня утром, когда я обнаружила сюрприз. «Мне показалось, что вы просто не ладите с отцом. Я не думал, что он тебя бросил». «Это я его бросила», — обронила я. «Нет», — покачал вдруг головой Яр, — «не ты. Он, твой отец, бросил тебя». Я удивленно на него взглянула. Раньше подобная мысль не приходила мне в голову. «Я ушла. Я сама по доброй воле покинула его дом и отказалась от фамилии. Сама, никто другой». «Ты была идиоткой, когда уходила из дома. Глупым, самоуверенным подростком». В голосе Зарецкого была непонятная горечь. «Он должен был тебя остановить или хотя бы найти. А он бросил. Извини, что говорю это, но твой отец полный придурок. Он не имел права делать этого. Он не имел права бросать тебя, понимаешь, Настя?» Повысил он голос. «Ты видишь все под одним углом. Ты же педагог, умная девочка. Ты должна понимать, что взрослые несут ответственность за своих детей. А подростки способны совершать глупости. Как Дашка». Кажется, его губы задрожали, но он отвернулся. «Ты не понимаешь». Яр перебил меня. «Нет, это ты не понимаешь, Настя. Ты только кажешься умной, уверенной и взрослой. А на самом деле ты маленькая девочка». И он добавил без перехода с горечью. «Я видел отрывки твоих снов. Где эта тетка в шубе постоянно кричала на тебя? Где отец проходил мимо? Где остальные осуждающие смотрели? Где ты сидела одна в своей комнате и плакала? Тоже одна. И постоянно была одна. В твоих снах меня преследует чувство одиночества».